Глава первая. Быстро одеваюсь и бросаю взгляд на часы. У меня есть еще 5 минут до завтрака. Папина жена Меган не выносит, когда опаздывают. Мама умерла, когда мне было 15. Именно в тот день привычный мир изменился до неузнаваемости. Мы никогда не разговариваем об этом. Достаточно уже того, что шрамы на моем теле являются постоянным напоминанием о произошедшем. Мы были потрясены до глубины души. Я чуть не умерла от рук собственной матери, а папа вынужден был застрелить ее и буквально вытаскивать меня с того света. Благо, мой отец военный, и у него прекрасная медицинская подготовка. Папа женился снова 2 года назад, когда я переживала не лучшие времена в своей жизни. Но не могу винить его за это. Хотя с Меган у нас достаточно терпимые отношения, мы с трудом друг друга выносим, но при папе этого не показываем. Если он счастлив с этой женщиной, то я только рада за него. С первого мгновения знакомства Меган начала вести себя так, будто она моя мать. Но в 21 год мне не нужна была материнская забота от едва знакомой женщины. Не могу дождаться, когда уже наконец смогу съехать из дома отца и его новой жены. Мне 23 в конце концов, а папа ведет себя так, будто мне до сих пор 15. Предлагает остаться жить с ними. Конечно, если вспомнить все, что мне довелось пережить, его можно понять. Но до него уже должно дойти, что я больше не ребенок. Со мной уже все в порядке. Я смогу жить отдельно. К тому же в академии я никогда не буду одна. Заканчиваю одеваться и спускаюсь на первый этаж. Иду прямиком на кухню. Папа сидит за столом и задумчиво смотрит в окно. Меган достает из духовки омлет, и по кухне разносится потрясающий аромат. Умение готовить – главный плюс этой женщины. Она ставит форму на специальную подставку, бросает взгляд сначала на меня, затем на часы и поджимает губы. Я прячу улыбку, ведь сегодня я вовремя, а точнее раньше на целых 3 минуты. «Доброе утро», – говорю я и подхожу к папе, чтобы поцеловать его в щеку. Такой у нас ритуал. Папа улыбается в ответ. Сажусь за стол и жду, когда Меган принесет завтрак. Вы не подумайте, я бы с удовольствием ей помогла, но больше, чем опоздание, она ненавидит, когда кто-то мешается у нее под ногами на кухне. Она ставит перед нами тарелки и чашки с кофе, садится сама. Терпеть не могу, когда за столом царит тишина, поэтому спрашиваю у папы то, что волнует меня сейчас больше всего. «Пап, как там продвигается ремонт в казармах? Мне уже не терпится переехать и начать тренировки с новым отрядом». Папа и Меган переглядываются, и я понимаю, что-то не так. Я хмурю брови и откладываю вилку. Но прежде чем успеваю что-то спросить, папа сообщает мне новости. «Ты не будешь работать в академии. Я нашел для тебя другое место». «Это хорошо или нет? И что за работа?» Он смотрит мне в глаза и говорит. «Глава Нортвуда ищет того, кто подготовит для него специальный отряд. Подробностей я не знаю, но я предложил твою кандидатуру». И он согласился. «Мне что, предстоит покинуть Ньютон и уехать на другой конец страны?» «Сменишь обстановку. Для тебя это будет полезно. Поверь, я не хочу, чтобы ты уезжала так далеко, но это прекрасная возможность». «Хорошо, я согласна». «Что так просто?» – удивляется папа. «Ну а почему бы и нет? Мы выпустили последний отряд уже 2 месяца назад, и с тех пор я сижу дома. Думаю, перемены пойдут мне на пользу. Когда нужно будет быть на месте?» «Чем скорее, тем лучше. Там, похоже, дело срочное». «Но мне добираться только несколько дней». «Нет, ты не поедешь по земле. Полетишь на вертолете. Сделайте остановку на дозаправку в Риверфог. Он как раз посередине пути». «Отлично. Я могу уже сегодня быть готова». «Значит, завтра на рассвете и полетишь». Я не подаю вида, что удивлена. К чему такая спешка? И зачем главе города Нортвуд специальный отряд, который буду готовить я? Ответов на эти вопросы у меня нет. Я заканчиваю завтрак, иду в спальню и проверяю сумку с вещами, которая давно уже собрана. Ведь я думала, что перееду в казармы в ближайшее время, но судьба решила забросить меня как можно дальше от дома. Я уже 3 года не выезжала за пределы города. Пора это изменить. Осматриваю комнату и собираю вещи, которые могут мне понадобиться. Снимаю со стены катану, которую подарил мне 8 месяцев назад мастер Ред. В военной академии он был моим наставником. К нему на подготовку попадали только лучшие из лучших. Я была единственной девушкой в отделении. Парни относились ко мне скептически и шептались за спиной о том, что меня пристроил папа, глава города Ньютон. Да, так и было, не скрываю. Но в остальном я всего добилась сама, своим трудом, кровью и потом. Мои результаты даже превзошли результаты нескольких парней в отделении, чем я очень горжусь. Поэтому мастер Ред и сделал мне такой дорогой подарок. После окончания академии мой наставник предложил остаться и помогать ему тренировать новобранцев. Я согласилась. Ведь такая работа не предполагала выездов за пределы стен города. В то время я еще не была к этому готова. Да и сомневаюсь, что готова сейчас на все 100%. Пару месяцев назад мастер Ред ушел на пенсию. Казармы закрыли на ремонт, а меня отправили в отпуск. Но совсем скоро ремонт должен закончиться, в академию наберут новых добровольцев, но я уже не буду их тренировать, потому что уеду из родного города. Еще раз смотрю на свои вещи. Вроде все собрала. Но впереди еще целый день, поэтому я могу спокойно почитать книгу на заднем дворе. Дома сейчас все равно никого нет. Отец давно уехал на работу, на которой он пропадает с утра и до позднего вечера. Управление таким большим городом, как Ньютон, требует много времени и сил. Меган, скорее всего, отправилась на рынок или на собрание домохозяек. Так в шутку папа называет посиделки своей жены с подругами. Спускаюсь на первый этаж. Прохожу через кухонную дверь на задний двор, сажусь в плетеное кресло и открываю книгу. Но сосредоточиться не получается. Мысли мои уносятся далеко, в то время, когда мне было 15. В тот роковой день я вернулась домой после школы, как обычно. Папа должен был приехать домой на сутки, которые ему дали на отдых. Мы с мамой ждали его с нетерпением. Ведь такие выходные – большая редкость. Настроение у меня было замечательное. Я забежала домой, поцеловала маму, которая на кухне готовила ужин к приезду папы, и отправилась в свою спальню, чтобы переодеться и позвонить своему парню Тайлеру. День прошел в суматохе, в воздухе чувствовалось волнение. И вот когда до приезда папы оставались считанные минуты, я вышла из своей спальни, чтобы помочь маме накрыть на стол к ужину. Мама стояла у разделочной доски спиной ко мне в странно напряженной позе. Сердце замерло в груди. Что случилось? «Мам, что с тобой?» Она обернулась ко мне, и я почувствовала, что не могу дышать. Сразу стало понятно, что с ней что-то не так. Ее голубые глаза светились лихорадочным блеском и были уже не голубыми, а неоново-синими. Как такое возможно? В руке она сжимала нож для масла и, нахмурив брови, смотрела на меня. «Мама!» Неожиданно она бросилась на меня. От ужаса я не могла пошевелиться. Я слышала только громкий крик, но не сразу осознала, что он принадлежит мне. Она повалила меня на пол, и я почувствовала обжигающую боль в правом предплечье. Я кричала. Умоляла маму остановиться, но она будто не слышала меня вовсе. На ее лице застыла кровожадная улыбка, какой я никогда в жизни у нее не видела. Она крепко прижимала меня к полу всем своим весом. Все мои попытки освободиться заканчивались провалом. Слезы брызнули из глаз, застилая видимость. Лицо мамы расплывалось, когда я почувствовала, что она воткнула нож мне в бок, а затем еще раз, чуть ниже. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что нож для масла не может причинить вам существенный урон, то можете смело посылать этого человека к черту. Я готовилась встретиться со смертью лицом к лицу, когда услышала крик. Это папа приехал домой. Мама оставила меня и бросилась на него. И откуда только у нее взялось столько сил? Она размахивала перед собой окровавленным ножом. Папа в ужасе переводил взгляд с нее на меня, а потом достал пистолет и без сожаления выпустил пулю в лоб своей жене, с которой счастливо прожил в браке больше 17 лет. Я потеряла сознание, а когда очнулась, мы были в подвале нашего дома. Папа зашил мои раны и перенес сюда. Он сказал, что привычного мира больше нет. Люди изменились за считанные минуты. Он видел, как это произошло по дороге домой. Я ничего не могла понять. Думаю, у меня был шок от поступка моей матери. Она чуть не убила меня. Папа связался с какими-то людьми из армии, и за нами пришли спустя 2 дня. Тогда нам рассказали, что это произошло по всему миру. Нормальных людей осталось не так много, их ищут военные и собирают в безопасных местах. Остальные просто сошли с ума. Они словно одичали. На первый план вышли все самые негативные качества, которые только могут быть у людей. Жестокость, ярость, ненависть, злоба. Никакого сострадания даже к близким людям. Но это я и так знала по себе. В следующие несколько дней, пока я лежала в военном госпитале, отец решал важные дела. Ему удалось связаться с несколькими военными из других больших городов. Довольно оперативно было решено строить защитные стены, чтобы защитить мирных жителей. Большинство городов пали. Жертв было не сосчитать. Более или менее удалось сохранить жизни людям в тех городах, где была сформирована военная мощь. Ведь одичавшие люди не чувствуют ни капли страха. Они убивают все живое на своем пути, в том числе и друг друга. Силами военных их удалось оттеснить за пределы городов. Прошло уже 8 лет, но до сих пор неизвестно, что послужило изменению мира. Вирус, инопланетяне. Планета решила избавиться от назойливых обитателей, но потерпела поражение. Никто не знает. Почему множество людей превратились в бездушные машины для убийства, а другие остались прежними? На эти вопросы тоже до сих пор не нашли ответов. От прежнего мира осталась только горстка крупных городов, окруженных высокими стенами по периметру. Заброшенными городами теперь правят дикие, и с ними невозможно договориться. Поэтому на редкие вылазки за периметр отправляют только хорошо подготовленные группы военных. Но это еще не все. Леса наводнил другой ужас. Хищные звери тоже изменились, но они не остались прежними, а мутировали до неузнаваемости. Теперь по бескрайним свободным территориям бродят свирепые монстры, которых мы называем просто «звери». Они враги, как для простых людей, так и для диких. И если бы не обстоятельства, можно было бы сказать зверям спасибо за то, что истребили большую часть диких. Из далеких мыслей меня возвращает какой-то шум возле двери в дом. Это Меган. Быстро она сегодня. «Скай, ты здесь? Уже собралась?» «Да, все готово. Вот решила почитать». «Хорошо, увидимся позже». Она улыбается мне и уходит обратно в дом. Смотрю на книгу в своих руках. Я что, все это время читала? Ни строчки не запомнила. Вздыхаю, закрываю книгу. Все равно не смогу сейчас сосредоточиться и иду в свою спальню. Нужно проверить все еще раз. Где-то в районе груди чувствуется странное напряжение и волнение от предстоящей поездки.